Глава 28. Деньги были уложены в два пластмассовых чемодана, сильно потрепанные, хотя и совершенно новые. Закрывать их пришлось, надавливая сверху ногой, потому что денег было слишком много. Из одного из них торчали уголком защемленные крышкой трусы. Для маскировки, чтобы тем клочком ткани намекнуть на внутреннее содержимое. В аэропорту, провернувший выгодную сделку бизнесмен Сашок, сунулся в служебную дверь. «Вы бы не могли позвать мне бригадира грузчиков, а я вам дам за это $100. И еще 100, если он появится не позже, чем через 10 минут». Бригадир грузчиков прибежал через 1,5 минуты. «Этим рейсом полетит мой багаж. Я бы хотел, чтобы с ним обращались аккуратно, не трясли, нечаянно не роняли, ненароком не ломали, непонятно как не резали и случайно не открывали. Ваше лицо внушает мне доверие, и поэтому я даю вам в качестве аванса $500. Еще 2000 я передам вам через стюардессу, если состояние моего багажа не будет вызывать нареканий». Бригадир громко сглотнул слюну. «Вы, конечно, можете попытаться вскрыть мой багаж». Бригадир энергично замотал головой. «Ну так, из любопытства. И лишиться $2000, лишиться $500 и лишиться головы. Потому что вы понимаете, что за просто так такие деньги не платят». Бригадир закивал головой, но тут же замотал головой. «А если там наркотики?» «Ну и что? Вы лишь погрузили багаж в самолет, ведь это ваша прямая обязанность». «А если бомба?» «Ну зачем бы я тогда летел этим рейсом? А я лечу этим рейсом». «Ну что, согласны?» «Ладно, показывайте ваш багаж». «Зачем?» «Ну вы же сами сказали, что с ним надо аккуратно». «Сказали?» «Сказал. Но я имел в виду весь багаж. Всех пассажиров, в целом, и в том числе мой». «Так вы не...» «Не покажу, чтобы у вас было меньше соблазнов, а у меня больше гарантий». «Ну, тогда ничего не выйдет. Ребята не согласятся, чтоб совсем ничего. Им жить надо». «Но убытки ребят я компенсирую». Хозяин чемоданов рисковал. Ну, не так, чтобы очень. Потому что пересмотреть весь багаж за полчаса до отлета затруднительно. Но еще более потому, что украсть такие деньги, даже найдя их, просто грузчику затруднительно. Ведь всякий дурак, а тем более грузчик, понимает, что за большими суммами стоят большие люди, а за большими людьми большие разборки. И что если хочешь жить хоть не богато, но долго, то лучше потрошить сумки челноков. В аэропорту назначения хозяин ободранных чемоданов за $200 задержался возле самолета до приезда грузчиков. «Вон с теми двумя чемоданами осторожней, а то $100 не получите». В аэровокзале бизнесмен Сашок прошел в камеру хранения, где положил чемоданы в автоматическую ячейку, а два точно таких же других, заранее приготовленных, вытащил из другой. Теперь можно было не таскаться по городу с деньгами, а вернуться за ними часа через 3 на машине. Возле главного входа Сашок взял такси. «Куда?» «В город». На въезде во двор пассажир расплатился и дальше пошел пешком. Не светить лишний раз свой адрес – это тоже был рефлекс, такой же, как сдача чемодана в камеру хранения. Береженого Бог бережет. Но, к сожалению, не всегда. В подъезде было пусто и было темно. Сашок поднялся на свой этаж, подошел к двери и стал искать в карманах ключи. Долго искать, потому что внимательно осматривал метки. Да нет, все нормально. Но что-то все-таки не так. Что? Может быть, свет? На нижних этажах нет света. Вчера был, а сегодня нет. Правда, такое раньше случалось. Что еще? Сдвинут коврик, лежащий возле двери, словно на него кто-то вставал. Все? Нет, еще тишина. Обычно у соседей пенсионеров на полную громкость орет телевизор, а сегодня молчит. В принципе, тоже пустяк, но уже третий пустяк. Надо провериться, береженого Бог бережет. «Вот черт, забыл!» Вслух сказал хозяин квартиры и, со злости хлопнув себя ладонью по лбу и обозвав себя всякими нехорошими словами, стал спускаться по лестнице, чтобы осмотреться во дворе и вообще осмотреться, если что не так, уйти, исчезнуть из города. Совсем. Или если вернуться, то уже в другом, неузнаваемом облике. Но уйти не пришлось. Из трех квартир на двух этажах, разом распахнув двери, выскочили какие-то люди. Подбежали, дыхнули в лицо пивом и беляшами, схватили за руки. Четыре человека, и минимум по одному на улице и на верхнем этаже. Быстро прикинула жертва. Для драки немного. Много для победы, потому что просто мордобоем их не одолеть. И двумя данами любительского карате, которое можно объяснить занятиями в спортсекции, тоже. Нетрудно с ними справиться, используя боевые приемы, но с риском засветки своих навыков и окончательной, раз и навсегда, потерей образа. Если только убить всех, но в своем подъезде... Нет, боевыми нельзя. Надо попробовать договориться миром. Попробовать понять, что им нужно. Попробовать отболтаться. Или откупиться. И даже если не договориться и умереть, то все равно умереть безымянным бизнесменом Сашком. А иначе нельзя. Иначе будет только хуже. Но уже от своих. Крутнули руки за спину. «Ну вы чё, ребята, чего?» «Молчи!» Удар в спину. Один. И больше не бьют. И не убивают. «Значит, не хотят убивать. Значит, это не убийство. Тогда, может, ограбление?» «Но в карманы они тоже не лезут. И чемоданы из рук не рвут. Вообще ничего не делают. Тянут паузу. Уже секунд 40. Так, может...» Додумать мысль бизнесмен Сашок не успел. Кто-то невидимый, сзади, коротко и сильно, ударил его по затылку резиновой дубинкой. Значит, все-таки уби... И все. И темнота. Глава 29. Какого рожна вы не можете решить вопросы, которые находятся непосредственно в вашей компетенции? Или, может быть, я должен доставать вам эти трубы? Да нет, я просто имел в виду... Да мне наплевать на то, что вы имели или не имели. Мне нужна работа, а не ваше оправдание. Работа. А вы тут нам битый час доказываете свою некомпетентность. Идите и добывайте, чего вам не хватает. Сами добывайте. А то взяли, понимаешь, моду чуть что бегать в администрацию, клянчить. Вы бы еще в ООН за помощью обратились. В околоинфарктном состоянии проситель выпал из кабинета. Ну, что там? Робко поинтересовались сидящие в приемной люди. Ой, хреново там. Не в духе он. Видно, не с той ноги встал. И не на то, что хотел. Глава администрации действительно был не в духе. Не по поводу труб. Горите трубы синим пламенем. По поводу начальника службы своей безопасности, про которого доложили, что он начал проверку контактов своего шефа, главы областной администрации. Доложили не чужие, доложили свои. Вернее, его. Его работники, которым он поручил вести это дело. Работники верно и вовремя рассудили, что истинный их хозяин все-таки... Не непосредственный начальник, а начальник того начальника. Зачем ему это нужно? В качестве официальной версии для выявления узких мест в системе обеспечения безопасности. А вы не поверили? Нет. Характер работ, которые мы выполняли, входил в противоречие с сформулированными ранее целями. Чем? Работа велась в том числе по объектам, разработка которых допускается только в исключительных случаях и по вашему прямому распоряжению. Вы сами определили круг лиц. А он приказал. Так точно, приказал. Напишите подробный рапорт, изложите ход дела. Укажите людей службы безопасности, которым, с вашей точки зрения, можно доверять и которым нельзя. Выскажите свои соображения и предложения. Все. А приказ? Какой приказ? По разработке объектов. Отставить приказ. А впрочем, нет, пока работаете. Как долго работать? Вплоть до моего особого распоряжения. Глава администрации вызвал своего доверенного референта, который мог разобраться в ситуации лучше других, потому что знал больше других, хотя знал не все. На, читай. Референт внимательно прочитал рапорта. Что скажешь? Скажу, что нехорошо. Я знаю, что нехорошо. Что конкретно нехорошо? То, что очень не кстати. Референт был немногословен, наверное, потому, что был растерян, так же, как его шеф. Почему он это сделал? Возможно, получил какую-то информацию, которую решил перепроверить. Какую? Если бы он узнал ту информацию, что знаем мы, он бы не стал копать под меня, а пришел ко мне демонстрировать преданность. Референт согласно кивнул. Что еще он мог узнать такого, что заставило его вести самостоятельную игру? А может, он изначально вел? Не говори глупостей. Он со мной 10 лет. И ни разу даже намеком. Он всем мне обязан. Я его из грязи в облака вознес. Зачем он станет меня подставлять? Кто ему больше даст? Никто не даст. Так что ты эти детективные выкрутасы из головы выкинь. Здесь что-то другое. Что-то совсем другое. Вот что, посади своих ребят. Пусть помозгуют, прикинут варианты. Не мог он просто так, из блажи, выкинуть такое. И продаться не мог. Ну не мог. Хотя... Проиграй и продажу тоже. Все проиграй. Все.